Глава 16. Отцы и сыновья. 9 апреля, 17:30, на ледяной равнине. Дженни вытащила из-под себя ледоруб и, приподнявшись, оглядела несущийся мимо ледяной ландшафт. Ураган был в самом разгаре. Ветер пронзительно свистел в ушах, а скрип полозьев был похож на шипение в потревоженном змеином гнезде. Ее кожа неприятно зудела от вибрации корпуса буйра. Дженни ухватилась рукой за перила металлического ограждения. Казалось, ветер вот-вот сметет ее за борт. «Что нужно делать?» — прокричала она, посмотрев на Аманду. Та показала на гик. «Надо убрать парус, иначе мы не сможем затормозить». Но крепежные веревки застряли в кольцах, и их нужно обрубить. Дженни посмотрела на туго натянутый парус. «Хорошо, с чего начинать?» Аманда наклонилась поближе, стараясь перекричать свист ветра. «Нужно освободить парус, но не дать ему оторваться от мачты. Он нам еще понадобится. Для этого ты должна обрубить несколько веревок, чтобы парус свободно трепало по ветру. А уж потом я постараюсь управлять им с помощью оставшегося такелажа». Дженни приступила к работе. Сначала было легко. Она просто лежала на спине и рубила веревки на гике прямо перед собой. Одна с другой веревки разрывались с хлопками, похожими на разрывы петард. Парус затрепетал, но продолжал крепко сидеть на месте. Дальше было сложнее. Жене пришлось встать на колени под жестоким напором ветра. Держась одной рукой за мачту, она начала рубить веревки, удерживающие парус, медленно продвигаясь снизу вверх. Внезапно конец одной из разрубленных веревок хлестнул ее по щеке. Рука ее соскользнула с мачты, и она стала навзничь падать за борт. Но Крей в последний момент схватил ее с запястья и рывком помог удержать равновесие. Дженни снова ухватила за мачту. По подбородку текла струйка теплой крови. Ярость переборола в ней страх, и она с удвоенными усилиями принялась рубить оставшиеся веревки. «Будь осторожней!» — прокричала Аманда. Нижняя часть паруса затрепеталась сильнее, увеличивая вибрацию гика. Аманда боролась с управлением, пытаясь удерживать сани в равновесии. В этот момент натяжной барабан такелажа бешено закрутился, и веревки одна с другой стали выскакивать из колец. «Вниз!» — командовала Аманда, но было уже поздно. Гик сорвался с места и метнулся по дуге вокруг оси мачты. Дженни, не раздумывая, подпрыгнула, избежав столкновения с деревянной балкой, и ухватила за тяжелое полотно паруса. Гик развернулся на 180 градусов. Ноги Дженни беспомощно болтались над самой поверхностью льда. Парус снова резко наполнился ветром. Мощным рывком Дженни бросила в воздух, из ее горла вырвался истошный крик. Через мгновение она упала, но не на лед, а на корпус саней. Аманда вовремя сумела изменить курс буйра. — Вы в порядке? — озабоченно спросил Крейг. Дженни не ответила. Она лежала, тяжело переводя дыхание, и думала только о том, что секунду назад была на волосок от смерти. — Я снова могу управлять парусом! — донес на нее крик Аманды. — Начинаю торможение! Слава Богу! — с облегчением вздохнула Дженни, не в силах сдвинуться с места. Через некоторое время она почувствовала, что буйр теряет скорость. Напор ветра ослаб, и вибрация корпуса заметно уменьшилась. Сквозь шипение полозьев до нее вдруг донесся гулкий звук, похожий на вращение вертолетных лопастей. Она перевернулась на живот и посмотрела вперед. Из низких облаков показался выкрашенный в белую краску вертолет. На борту его красовался американский флаг. «Дельта Форс!» — прокричал Крейг. И тут Женя не смогла сдержать слезы радости и облегчения. Они спасены. Крейг проговорил в микрофон. «Морской ястреб на связи. Мы в безопасности. Двигаемся в направлении Омеги. Заварите нам кофейку».